Здравствуйте. Национальная служба взыскания, Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю вас. Слушайте. Вы же нам позвонили, что вы хотели узнать? Алло, Национальная служба взыскания, Сергей Николаевич, слушаю вас. Что вы хотели узнать? Что мы хотели узнать? Почему вы у нас должников переманиваете? Это что еще такое? Что? Каких должников? Такие должники. Краснов наш должник. Ваш должник? Наш должник, он нам вчера звонил, сказал, что нам будет свой долг выплачивать. Он ваш должник? Он сказал, чтобы вы дело переслали нам в течение дня. Он только нам согласен платить. Он у нас один кредит закрывал вчера, закрыл буквально через день, как мы ему позвонили. Вы просто не умеете работать. Так вы ему скажите, пусть нам платит. Он не будет вам платить, он будет только нам платить. Почему? Потому что он хочет с нами работать, сотрудничать, а мы хотим с ним работать. Так что пусть наше начальство связывается и обсуждает передачу дела. Мы с вами операторы, мы ничего не решим, но доведите до сведения начальства. Дело же у нас. А вот пусть наши начальники свяжутся и между собой разберутся. Между собой пусть разберутся? Да, мы с вами же ничего не решаем, правда? Ставит? Правда, мы с вами только сотрудники, наша обязанность ставит? Звонить должникам. Пусть наше начальство решает. Я довяжу до вашего сведения, что нам Краснов сказал. А почему он условия вам ставит? Кто он такой? Должник? Разберитесь, пожалуйста, со своим начальством. Я наше начальство тоже в известность поставил. Пусть начальство между собой разбирается. Хорошо, обязательно. До свидания. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Компания «Прямоколлег». Меня зовут Мария Васильевна, я вас слушаю. Вы мне звоните. Вы можете как телефон здесь поближе или там выключите громкую связь? Что-что? Вас очень плохо слышно. Вас тоже плохо. По какому вопросу вы звоните? Национальная служба взыскания, Екатерина Кирилл, слушаю вас. Алло. Куда я попала? Это Национальная служба взыскания. Что ж, какая компания? Куда это я попала? Это Национальная служба взыскания, город Москва. Зачем вы нам звоните? А с кем я общаюсь? Сергей Поздняков. Сергей Поздняков? Да, сотрудник Национальной службы взыскания. К нам обратился Краснов Дмитрий Александрович. Он хочет, чтобы его кредитное дело было передано нам. Сообщите об этом начальству, чтобы наши начальники связались друг с другом и этот вопрос уточнили. Мы с вами только сотрудники, знаете, не можем решить. Я, наверное, сейчас сделаю идентификацию голоса. Хорошо? Ради бога. Мужчина, вы сейчас с какого номера звоните? Я звоню с нашего номера, со служебного номера НСВ. Продиктуйте ваш служебный номер телефона. А вон что, у вас не определяется? У вас что, такое плохое оборудование? Вы нашему начальству позвоните, мне они что, вам... Мне пять вопросов задавать или что? Я спрашиваю номер телефона, продиктуйте. Позвоните нашему звонить? Начальству или нашим сисадминам. Они вам расскажут, какое нужно оборудование покупать, чтобы все номера определялись. Да что вы говорите? Подскажите, пожалуйста, какое оборудование нужно покупать? Нужно покупать исключительно Циско, а не Диксель. Уважаемый, я посмотрю, что вы будете покупать Краснов, когда отсидите. За мошенничество как минимум 3 года. Я не Краснов, я Поздняков. Что вы будете покупать? Вот мне интересно, что вы будете там покупать? Я Поздняков. Вы что себе позволяете? Я поняла. Понабирались долгов. Мы сейчас вышлем вам выездную группу. Сидите дома, непонятно, чем занимаетесь. Мы сейчас вышлем вам выездную группу. Уважаемый оператор. Это что такое? Я сотрудник Национальной службы взыскания. Уважаемый оператор Дмитрий Александрович. Я сотрудник Национальной службы взыскания Сергей Поздняков. Над вами уже ваши знакомые смеются. Уважаемый Дмитрий Александрович. Не позорьте себя. Я не Дмитрий Александрович, я Сергей Поздняков, проживающий по адресу город Москва, Добролюбово, 25А, корпус 2, квартира 26. Я Сергей Поздняков. Дмитрий Александрович, я у вас спрашиваю, сколько можно сидеть дома? Я Сергей Поздняков. Когда будете дело Краснову передавать нам в Национальную службу взыскания? Мне вам что, помочь с трудоустройством, Дмитрий Александрович? Когда будете передавать дело Краснова в Национальную службу взыскания? Помочь вам с трудоустройством. Я повторяю вопрос. Когда будете дело Краснова согласны передавать в Национальную службу взыскания? Я вы еще раз вам повторяю вопрос, потому что нам Краснов обратился к нам Дмитрий и попросил, чтобы дело было передано в Национальную службу взыскания. Дмитрий Александрович, с трудоустройством вам помочь? Я уже работаю в Национальной... Нечего человеку дома делать. Я работаю в Национальной службе взыскания. Уже, наверное, тыкают пальцами. А вы звоните, смешите наш отдел. Дмитрий Александрович, я включаю вас на громкую связь. Здравствуйте, Национальная служба взыскания. Ольга Александровна, слушаю вас. Дмитрий Александрович, да. Аудиозапись можете не включать. Алло, женщина, вы со мной разговариваете? Дмитрий Александрович, вы на громкой связи, говорите. Дмитрий вот Александрович, мы вас слушаем, пойте песню. С вами Дмитрий Александрович, мы вас слушаем. Дмитрий Александрович, можете спеть нам. С вами разговаривала вас сейчас моя начальница отдел. Из Национальной службы взыскания. Дмитрий Александрович, можете спеть. Кто вам спеть? Дмитрий Александрович, когда готовы будете нам спеть, перезвоните. Служба взыскания, Вадим Газинорович, слушаю вас. Чего вы мне-то слушаете? Вы мне звоните. Это вы мне звоните? У вас долги? Димасик. Че, снова начинается? Вчерашний день, что ли? Меня зовут Вадим Газинорович. По какому вопросу звоните? Димусик. Национальная служба взыскания. Меня зовут Вадим Газинорович. Димочка. По какому вопросу звоните? Димочка. Курнул утром, что ли? Газинович. Национальная служба взыскания. Сергей Николаевич, здравствуйте. Дима, какую траву вы курите? Это Вадим Газинорович. Слушаю вас. Вы хотите оплатить? Конечно. Вы наше письмо получили или что? Да, или что? Что у вас написано в правом верхнем углу? Ваша фамилия. Национальная служба взыскания, Викторович, слушаю вас. Алло. О, Господи. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Национальная служба взыскания, Сергей Николаевич, слушаю вас. Цель звонка вашего, что вы хотите? Алло, говорите, я слушаю вас. Так вы же мне позвонили. Это вы мне позвонили. Что вы творяете? Мужчина, это вы мне звоните, что вы хотите? Национальная служба взыскания, Сергей Николаевич, слушаю вас, вы мне позвонили. Еще раз сюда перенаберите. Здравствуйте. Говорите, я вас слушаю. Алло, вы позвонили, я вас слушаю, по какому вопросу вы звоните? Алло. Алло. Алло, вы по какому вопросу мне звоните? Говорите. Алло. Компания «Примоколлект». Вы звоните по какому вопросу? Алло. Алло. Да, говорю, компания «Примоколлект». По какому вопросу звоните? Насколько слышно. Ну, перезвоните. Здравствуйте, Национальная служба взыскания, Артем Игоревич, слушаю вас. Алло. Алло. Национальная служба взыскания, Игоревич, слушаю вас. Отлично. Да куда я попал еще раз? Национальная служба взыскания, Елена Александровна, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Я тоже попал. Что? Что? Алло. Алло, вы будьте добры, но связь прерывается. Подойдите к окну, я этого не могу сделать. Нахожусь стационарно. Алло. Я ничего не понял вообще. Ну, так и что? И не поймете, пока не поменяете местоположение. У вас связь прерывается. Вы не слышите разве? перезванивайте. Национальная служба разыскания, Владимир Михайлович, здравствуйте, слушаю вас. Если так, Сына Юрина, компания «Прима Коллект», я вас слушаю. Говорите. Что еще раз? Я говорю, компания «Прима Коллект», я вас слушаю. Говорите. Меня зовут Владимир Михайлович, национальная служба разыскания, город Москва. Скажите еще раз, вы каким приходите? Что? Алло. Вы что, неадекватный мужчина? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Национальная служба разыскания, Алексей Валентинович, слушаю вас. Сейчас, секундочку. Краснов Дмитрий Александрович. Слышно, перезвоните. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста, я вас слушаю. Краснов, что по рейтингам? Мы отстаем или кто лидирует в вашем хит-параде? Здравствуйте. Здравствуйте, Национальная служба взыскания. Меня зовут Шамиль Газинорович. Слушаю вас. Это очень хорошо, уважаемый Дмитрий Александрович. Национальная служба взыскания. Вы оплачивать будете? Меня зовут Шамиль Газинорович. Слушаю вас. Да неужели? Слушаю вас. Дмитрий Александрович, вам еще не надоело сегодня звонить, нет? Вы можете как-то... Деньги лишние есть. Цель твоего... Алло. Озвучить было конструктивно. Вы слышите меня? Алло. Алло. Да, слушаю вас. Это я вас слушаю. Что-что? Это я вас слушаю. Вы нам звоните, уважаемая. Уважаемая, вы сейчас звоните. Вы сейчас мне звоните. Да что вы говорите, неужели? До свидания. Когда будете конструктивно выстраивать свои три звонка, перезванивайте. Понять не могу. Вот именно, уважаемая. До свидания. Алло, да-да, Димочка. Дима, ну сколько можно уже? Ну хватит, я сдаюсь, не звоните. Это Национальная служба взыскания, алло. Алло, это супер. Мне нужен Марат с Национальной службы взыскания. Только Шамиль Газинорович есть. Нет, мне нужен Марат. Вот когда вы пообщаетесь с Маратом с Национальной службы взыскания, вы поймете, что вы не правы. Марат уволили. Марат не уволен, потому что Марат самый высокодоходный сотрудник. Его никогда не уволят. Видите, Дмитрий, сколько я вам рассказываю всего. А вы занимаетесь ненужными делами. Занимаете линии. Что у вас по рейтингам? Кто лидирует? Это Шамиль Газинорович. Какой Дмитрий? Вам что, плохо? Вы по какому поводу звоните? Хорошо. По какому как поводу по звоните какому поводу? В Национальную службу взыскания? Супер, мне нужен Марат. Нет, с Газинилием разговаривать не буду. Мне нужен Марат. Ну, вот ему звоните, вот видите, вам наши сотрудники говорят нет. Алло, здравствуйте. Национальная служба разыскания, Сергей, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей, компания «Коллект». По какому вопросу? Что еще раз? По какому вопросу вы звоните? На какой телефон вы звонили? На какой телефон вы звонили-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Подождите секундочку на линии. Сейчас, секундочку, подойдет инспектор. Подойдите, говорю, секундочку на линии. Сейчас подойдет компетентное лицо, с вами поговорит. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Национальная служба взыскания. Компания «Прима Коллект», старший инспектор Владимир Владимирович. По какому поводу ваш звонок? По поводу вашего должника, Краснова Дмитрия Александровича, я вас сейчас могу соединить со своим руководством, и вы пообщаетесь. Подождите, пожалуйста, на линии, все равно я зазвоню. Пожалуйста, давайте. Сейчас я соединю вас с моим руководством, и вы все вопросы обсудите. Минуту. Соединяйте, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю, меня переключили на вас. Позвонил ваш сотрудник компании «Климаколлект». Меня зовут старший инспектор Владимир Владимирович. Переключили на вас, сказали, будем общаться с руководством. Еще, вас плохо очень слышно. У вас очень плохая связь. Можете повторить? Начальство вот не хочет с вами разговаривать. Что у вас там случилось? Что у нас случилось? Что? Да. Вы заметили, что вы нам звоните, а не мы? У нас ничего не случилось. Вы обращаетесь в нашу компанию. Обращение идет с вашей стороны. Я перенабираю вас. Минут сейчас соединяем. Сейчас. Национальный отель вызыскания, Ольга Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Меня переключили на вас. Не знаю, кто переключил на меня. Ну, а как... Представьтесь, пожалуйста. Что? Представьтесь, пожалуйста. С кем я общаюсь? Я уже представилась. Национальная служба ВСК, Юрий Сергеевна. У вас связь плохая. Кто-кто? Перезвоните тогда, раз у вас связь плохая, что могу сделать. А вы зачем наших девушек вот так обращаетесь с ними? Они с вами хотят общаться. Нехорошо так с нашими девушками обращаться. Мы вашему руководству напишем служебную записку. Пожалуйста, ваше право. У вас вопросы есть еще одна ситуация? Вас уволят, вы на Горьковское шоссе пойдете. Пожалуйста, ваше право. Вы мне будете говорить, что со мной будет? Да, я буду говорить. Вы соседи. Мне пришли, что вы соседи, вы знакомы. Вы мне угрожаете? Нет, я предупреждаю. Предупреждаете? Хорошо. Я ваше предупреждение принял. Вы осваивали рецепт белизны, который будете продавать на Горьковском шоссе. У вас еще вопросы есть относительно Дмитрия Александровича? Относительно Дмитрия Александровича, вы у себя его долг списываете, мы открываем у себя кредитное дело его. И выставляем ему условия ставить. Расходов 13 тысяч рублей. Вы можете закрыть за него долг, и мы отправим вам сроку закрытия кредита. Мы никакой долг за него закрывать не будем. Вы дело закрываете его, а мы у себя открываем. Он нам должен 13 500 рублей. Мы будем сами решать, как нам поступать с данным кредитным делом. Мы ему рекомендовали не оплачивать долг вам. И вы с него никаким способом пожалуйста. Не сможете искать этот долг. Пожалуйста. Вы можете рекомендовать, что вам будет угодно. Это мы должник в нашей компании, мы будем сами работать. А не Сараскина контора, как вы, понимаете? С нами работают очень именитые кредиторы. А с вами кто работает? С вами никто не работает толком. Молодой человек, если вы даже элементарно мне представиться не можете, о чем мы можем с вами дальше говорить? Скажите, не считай нужным представляться повторно. Мы национальная служба взыскания. Национальная. Я тогда мы работаем. Не считаю, нужным продолжать с вами... Я не знаю, кто вы. Я не считаю, нужно продолжать с вами... Я вас соединял со своими сотрудниками. Соединял. Вы с ними не хотели общаться? А ваши сотрудники или... такие же запись сотрудники. Запись разговора имеется. Пожалуйста. И что дальше? Что дальше? Готовьтесь идти на Горьковское шоссе. Всего доброго.